Хоть он и продвинутый биоискин, но все-таки искин. Надо в будущем это учесть и ставить задачи более точно. Итак, из-за своей глупости 11 сменных пахал. Сканер нашелся быстро, но вот кодов доступа к оборудованию у меня не было. Пришлось взламывать, и на это ушло больше суток. Когда доступ был получен, я установил оборудование на бот и, включив его, отправился на облет крейсера. Только через 2 часа появился результат. Причем засветок оказалось 2. Одна в каюте капитана, вторая в реакторном отсеке. Запомнив координаты засветок, я отправился на корабль. В каюте капитана действительно находился сейф. Вот только спрятан он был в полу, куда я даже не пытался смотреть. Сейф был не очень большой, в форме куба, с гранью в метр. Самое интересное, что он был чисто механический. На его дверце находились 4 замочных скважины крестообразной формы, плюс к этому табло на 14 знаков, с колесиками регулировки каждого знака в отдельности. Взламывать такой сейф было бессмысленно. Его можно было только разрезать, но нам это и не требовалось. И пусть любопытство меня распирало, но пришлось соблюдать условия задания. Вытащив сейф, я отключил протоколирование нейросети. Задание выполнено. Теперь можно и ко второй засветке отправиться. Тайник оказался спрятан в трубопроводе охлаждающей системы реактора, в связи с чем пришлось попотеть прежде, чем я до него добрался. Результатом моих трудов стала небольшая шкатулка, причем самая обычная, с небольшим навесным замочком. Забрав свой трофей, я отправился к себе на корабль. Помывшись, я расположился в кресле своей каюты и заказал себе бокальчик коньяка. Имею право, заработал. На столике лежала шкатулка. Я вызвал технического дроида, который легко вскрыл ее. Содержимое меня не впечатлило. 2 каких-то батарейки, небольшой цилиндрик и какой-то непонятный предмет, похожий на сложенный, словно очки, ободок. «Юра, поясняй, что к чему?» – попросил я. «Тут артефактов на десятки карпов. Смотри, вот эта батарейка, как ты ее называешь, малый промышленный принтер. Вторая батарейка – универсальный жилой модуль, можно установить на корабле. А вот цилиндрик – это поистине сокровище этой коллекции. Это стазис-контейнер с зародышем симбианта и коммуникатор. Принтер и жилой модуль производства Джори. Симбиант и коммуникатор – это изделие моих создателей. Подобные нейросети Джори встречаются, хоть не часто, но бывает. А вот такой симбиант мне встречается впервые за все время с момента моего пробуждения. Тебе достался не рояль, а целый симфонический оркестр», — пояснил Юра. «Это сколько же он стоит?» — присвистнул я. «Ты что, какие кредиты? Это продавать нельзя. Установи его себе. Поверь, это стоит того. Поставишь симбиант, а затем и коммуникатор. Это я про обруч», — пояснил Юра. «Что за коммуникатор?» — спросил я. «Вся техника предтеч была построена на технологии использования пси-энергии. Но, как и сейчас, прирожденных псионов у населения было немного. Вот и создали коммуникатор. Он позволяет использовать любую технику нашей цивилизации. А еще, он является очень мощной защитой от пси-воздействия. Думаю, если бы Гур это увидел, то прожил бы ты недолго», — объяснил Юра. «А я выживу, ведь этому зародышу не 1000 лет, усомнился я. Он в стазис-поле, а там времени нет. Он такой же новый, как и много тысяч лет назад. Не бойся, я же тоже хочу жить, и жить как сейчас, полноценно. А другого прямого наследника я могу и не дождаться», — уговаривал меня Юра. «Надо подумать. Ты лучше скажи, что с батарейками делать?» — решил сменить я тему. «Предлагаю оставить себе. Выходить на рынок артефактов нам еще рано, а использовать дядю Мишу неразумно. Появится много лишних вопросов», — ответил Юра. «Ты прав, рано нам торговать артефактами. Больно хлопотно это. Без головы остаться можно», — согласился я. «Всему свое время. Давай сначала симбиант поставим», — снова начал Юра. «А как ты его ставить собираешься?» — недовольно спросил я. «Как обычную нейросеть, там даже все проще. Поверь, все будет хорошо», — ответил Юра. «И как долго я буду без сетки?» — уточнил я. «Сутки. Симбиант разворачивается быстро, но приживается около месяца. Ну или по-другому, выходит на полную мощность», — ответил Юра. «А что будет с моей сеткой, с идентификацией?» — продолжал упорствовать я. «Думаю, твоя сеть будет переработана, а идентификация будет та, которую сам пожелаешь. Предлагаю оставить прежнюю, так меньше вопросов будет», — не отступал Юра. «Не знаю, и хочется, и колется, и мамка не велит», — вздохнул я. «Такой артефакт нужно спрятать, так, чтобы не нашли. А лучшее место – это твоя голова. Хотя можешь просто выкинуть его за борт, пел змей-искуситель. Хорошо, уйдем в гипер, тогда и поставим. Но если я стану овощем, останешься снова один. Сдался я. Все будет в порядке, шеф, не переживай. Успокаивал меня Юрий. Ника, начинай разгон. Летим на туру. Прыжок по готовности. Скомандовал я. В гипер ушли штатно. Лететь предстояло почти 2 месяца. Однако далековато я забрался. Перед установкой симбионта я плотно поел, а то вдруг что-то пойдет не так, а силы организму нужны. Я немного мандражировал. Не каждый решится запихать себе в голову практически живое существо. Я все старался отложить процедуру. Но после того, как Юра меня пристыдил, я решился. Хотел плюшек? Получи. Я открыл глаза. Крышка медкапсулы была поднята. По ощущениям, ничего не произошло, просто хорошо выспался. Я вылез из капсулы и оглядел себя. Вроде бы все на месте, ничего не отвалилось и ничего не выросло. Единственным изменением моего состояния явилось отсутствие иконки нейросети. Юра, рассказывай, как все прошло. Поинтересовался я. Все в полном порядке, шеф. Симбиант тебя признал. В капсуле ты пробыл 18 часов. Сама процедура заняла всего полчаса. Остальное время ты просто спал. За последнее время ты много работал, усталость накопилась, вот организм и взял свое. Я не стал вмешиваться и будить тебя. Отчитался Юра. Спасибо за заботу. Значит, через несколько часов симбиант должен развернуться, уточнил я. Совершенно верно. Согласился со мной Юра. И как я это пойму? Спросил я. Не беспокойся. «Такое ты не пропустишь», — хихикнул Искин. «Ну-ну, юморист, смотри, чтобы плакать не пришлось», — вздохнул я и, одевшись, отправился в каюту. Аппетит разыгрался не на шутку. «Здравствуй, хозяин, я так рад нашему знакомству», — неожиданно раздалось у меня в голове, и от этих слов повеяло такой искренней радостью и любовью, что я даже поперхнулся и опрокинул стакан с кофе. «Я тоже рад твоему появлению», — мысленно произнес я. После небольшого замешательства, не пугайся, мы с тобой подружимся, вот увидишь, пропел голосок, не зови меня хозяином, я Ден, просто Ден, ну или Денис, если полным именем, скажи, как мне тебя звать, поинтересовался я, ты должен сам решить, какое имя я буду носить, ответил голосок, а ты девочка или мальчик, уточнил я, у меня нет пола, я могу быть и тем и другим, но я больше склоняюсь к женскому роду. Ответил симбиант. Хорошо, я буду звать тебя Аня, полное имя Анна, простонародная Нюра. Я вдруг вспомнил свою детскую подружку и решил дать ее имя своему симбианту. Мне нравится. Спасибо, ответила Анюта. Как ты там устроилась? И куда делась моя нейросеть? Полюбопытствовал я. Все прошло хорошо, а твое примитивное устройство раба я переработала, ответила Анюта. Почему раба? Удивился я. В нем была масса ограничений и алгоритмов повиновения. Вы зовете их закладки, пояснила Анюта. Даже так, хотя не удивлен. Чего-то подобного можно было ожидать. А коммуникатор уже поставили, уточнил я. Да, он занял свое место под кожей, вокруг черепа. Раз мы коснулись темы возможностей, я хотела бы получить твое согласие на приведение твоего организма в порядок, ответила Анюта. Так с организмом вроде бы все в порядке. Медицинской капсулой пользуюсь регулярно, удивился я. Это примитивное оборудование не может привести организм в порядок. Посуди сам. Костная структура скелета слабая. Мышцы и сухожилия недостаточно эластичны. Кожный покров непрочный, его можно простым острым предметом проткнуть. Я уже не говорю про защиту от всевозможных излучений. Обмен веществ неплохой, но переработка пищи оставляет желать лучшего. Пища перерабатывается не в полном объеме, много полезных элементов уходит в отходы жизнедеятельности. Ментальное поле слабенькое, его развитием никто не занимался. Зрение работает только в одном режиме, и так можно продолжать еще долго. Поэтому я и прошу твоего согласия на приведение твоего организма в порядок. Пояснила Аня. Я сам собой то останусь, насторожился я. Не беспокойся, ты будешь самим собой, просто намного выносливей, быстрей, сильней. И не беспокойся, постоянно вести с тобой диалог я не буду. Я часть тебя, теперь у нас одна память и одни мысли. Поэтому я и отвечаю на вопросы, которые ты еще не задал. Я полностью буду имитировать идентификатор прошлой нейросети. Подмену никто не обнаружит. Моя задача обеспечить наше безопасное существование и оптимальное взаимодействие с окружающей нас действительностью. Для всевозможных расчетов, анализов обстановки, у тебя есть индивидуальный помощник с именем Юра. Поэтому менять в твоем жизненном укладе ничего не нужно. Все будет практически как прежде. Но твои способности многократно возрастут. Ты будешь быстрее усваивать учебные базы, станешь намного выносливее и сильнее, сможешь видеть в темноте, твой слух и обоняние станут лучше. С помощью меня ты, со временем сможешь взаимодействовать с ментальным полем любого живого существа. В общем, плюшек будет много, но не сразу, а со временем. Я всегда готова тебе помочь, и, если захочешь пообщаться, я буду только рада. Просветила меня Анюта. Спасибо, Анюта. Мне даже как-то спокойнее стало. А общаться мы обязательно будем. Мы же теперь с тобой друзья, не разлей вода. Улыбнулся я. Вот и славно. Я очень рада. А теперь в тренажер. Надо начинать приводить тебя в порядок. Хихикнула Анюта. Сказано, сделано. Вот только тренировки стали жестче. Я снова стал новобранцем, и мое звание капрал было аннулировано. Анюта все взяла в свои виртуальные ручки. Похоже, скучать теперь не придется. Так оно и вышло. У меня появился распорядок дня. Причем, это оказалось моим собственным решением, мне вдруг захотелось упорядочить свое свободное время, чего раньше за собой я не замечал. Заняться во время полета было нечем, и появление такого распорядка было спасением от скуки. В тренажере я проводил практически все время, я снова осваивал с нуля базу легионер, занимался упражнениями для развития своего ментального поля, оттачивал навыки по инженерному делу, воевал в космосе и на поверхности планеты и даже под водой. Я словно проживал новую жизнь только в виртуале. Я даже танцевать учился и осваивал азы этикета. Оказывается, в базе легионер был такой подраздел, который прежде не учитывался эскином тренажера. До туры долетели практически за 2 месяца, пришлось дважды делать перерыв для дозаправки. Пройдя пограничный контроль, я прибыл на туру. Первым делом связался с дядей Мишей. «Добрый день, дядя Миша!» – улыбнулся я, как только тот ответил на вызов. «Здравствуй, Дениска!» – вернулся. «Это таки хорошо, а то тетя Сара уже переживать начала!» – улыбнулся в ответ дядя Миша. «Я тоже соскучился по ее пирожкам!» – ответил я. «Как слетал?» – поинтересовался дядя Миша. «Хорошо слетал, дроидов продал, так, что я в плюсе!» – поделился я. «Я рад за тебя!» «Ты когда меня в гости позовешь, хоть бы корабль показал», — сделал намек старый еврей. «В любое удобное для вас время», — ответил я. «Тогда через 2 часа буду. У меня как раз сегодня день свободный», — улыбнулся дядя Миша. «Очень хорошо, жду», — ответил я. Как засуетился дядя Миша. «Видать, в сейфе артефактов на хорошую сумму, раз сам захотел прибыть. Ну мне так даже проще. Пусть сам забирает свое сокровище». Прилетел дядя Миша, как и обещал. Через 2 часа, после обязательных любезностей, провел ему экскурсию по кораблю. Археологическое оборудование спрятать не получилось, мятый контейнер, в котором оно было, я выкинул. После осмотра корабля, мы расположились в кают-компании, за чашечкой кофе. «Я рад, Дениска, что ты успешно выполнил задание. Скажу честно, шансов на удачный исход у тебя было немного. Мы с Гуром готовы были к тому, что ты вернешься ни с чем. Судя по графскому оборудованию, у тебя на корабле, ты знаешь о содержимом сейфа, да там артефакты. Что конкретно, мы пока сами не знаем, но в любом случае это хорошие деньги, и это меня радует. Но позволь мне узнать, откуда такое оборудование. Ты знаешь, что с тобой будет, если о нем узнают аграфы?» — поинтересовался дядя Миша. «С оборудованием проблем нет, это честно заработанный товар, аграфы сами отдали его мне. И только благодаря этому оборудованию я смог найти сейф», — ответил я. «Как знаешь, но я бы все же на твоем месте убрал бы его хотя бы в контейнер, а то оно у тебя как на ВДНХ выставлено. Итак, к делу. Сейф я забираю. Следующее задание от Гура получишь через меня. Не стоит вам светиться вместе. Ну, а пока, полетели, к нам. Сара заждалась уже, да и Антон должен быть. Посидим, коньячку попьем», — предложил дядя Миша. «Я в принципе не против, но у меня есть, так сказать, встречное предложение. Дядя Миша, пока мы на корабле, я предлагаю поговорить о нас. Я человек прямой, и мне хотелось бы быть уверенным в людях, которые меня окружают», — озвучил я возникшее внезапно желание. «Хорошо, Дениска, «Только угостить дядю Мишу коньячком», — улыбнулся еврей. «Мы расположились в креслах, с коньяком и кофе». Сделав пару глотков, дядя Миша произнес: «Итак, молодой человек, о чем вы хотели поговорить со старым евреем? Как я попал в содружество, вы знаете, и я очень благодарен той помощи, которую получил от вас. Но меня сегодня смущает ваше знакомство с Гуром. Я не могу сказать, что отношусь к этому плохо, но я его должник. Отношения, построенные на обязательствах, никак не относятся к дружбе. А я хотел бы все-таки считать вас другом. Развейте мои сомнения», — поделился я своими мыслями. «Скажу так, твои сомнения мне понятны, и, наверное, ты прав. Нужно все расставить по своим местам. Значит, послушай меня сюда. С Гуром мы знакомы уже очень много лет. Дружбой я бы это не назвал, скорее хорошие приятельские отношения. Когда-то дядя Миша решил укусить кусок пирога, покрупнее, чем мог проглотить. Я решил, что на артефактах можно хорошо заработать, и залез в этот бизнес. Очень скоро я об этом пожалел. Вот тогда я и познакомился с Гуром. Только благодаря ему я сейчас могу пить с тобой коньяк. С тех пор прошло много лет, и за это время мы с Гуром стали добрыми компаньонами. Гур — истинный представитель своего мира. Он честный служака империи, но при этом, как и любой житель содружества, считает, что кредитов много не бывает. Используя свои связи и возможности, он достает артефакты, которые я продаю на аукционе, причем абсолютно легально, и моя безопасность – его заслуга. По своей службе он занимается поиском артефактов, и вот те экземпляры, которые неинтересны империи, частично попадают ко мне. Скажу честно, когда появился ты, я не мог понять, зачем ты ему, а оказалось все просто. Он просто решил дать тебе шанс, ну и подзаработать на тебе. Вот в принципе все, что мне есть тебе сказать, — поведал дядя Миша. «Но корабль вы же готовили для меня, или такого, как я?» — решил уточнить я. «Корабль специально никто не готовил. Подбирал корабль я, а готовил его мой старый приятель, который работал мусорщиком. Он иногда привозил интересующий меня товар. Так что не думай, никто никакой операции по внедрению агента не планировал. Корабль ты получил на законных основаниях, благодаря самому себе. Не привез бы ты с собой водки и коньяку, все сложилось бы по-другому». «Ну, что, развеял дядя Миша твои сомнения?» — улыбнулся еврей. «Значит, координаты четырех систем в искине корабля не ваша работа?» — спросил я. «Нет, а что за системы, можно полюбопытствовать?» — поинтересовался дядя Миша. Ника вывела на голопанель звездную карту и подсветила нужные системы. Дядя Миша долго разглядывал карту, что-то бормоча под нос. «Скажу так, сегодня ты, Дениска, был молодцом два раза. Первый раз, когда затеял этот разговор. Второй раз, когда показал мне сейчас карту. Для любого постороннего эти системы ничего не значат. Но зная, чем занимался бывший хозяин этого корабля, они становятся любопытными. Но давай все по порядку. Итак, поисками артефактов в содружестве занимаются с момента его основания. Ведь не секрет, что практически все, что мы сейчас имеем, это наследие древних. Большая проблема этого мира в том, что сами разумные практически ничего не изобретают. Наука занимается в основном тем, что пытается разобраться в артефактах древних. Главная цель – понять, как они работают, и начать самим производить эти изделия. Поэтому артефакты делятся на два основных класса – это технологические и культурно-исторические. Первым классом плотно занимаются властные структуры всех государств, но пальма первенства, безусловно, принадлежит аграфам. А вот вторым классом больше интересуются частные лица, коллекционеры и просто богатые люди. Иметь у себя артефакт, да еще какой-нибудь редкий, это считается престижным. Причем, заметь, антикварных лавок полно везде, ведь какой-нибудь предмет старины возрастом лет в 500 тоже имеет свою цену, и на него тоже найдется покупатель. Так вот, артефакты, которые продаем мы, это действительно древние экспонаты. Как правило, это наследие Джори. Артефакты предтеч встречаются реже, и зачастую мы просто не представляем, что перед нами. Поэтому ими стараемся не заниматься. Я к чему это все рассказал? А к тому, что на некоторые артефакты существуют заказы. Есть даже охотники за артефактами, которые занимаются археологией профессионально. Я поэтому и сказал тебе о том, что оборудование нужно спрятать в контейнер, пока об этом не узнали охотники. Конкурентов они не любят, мягко говоря. Так вот, существует легенда. Якобы лет 200 тому назад, одному из таких охотников, жутко повезло, и он нашел перстень самого императора Джори. Вот только продать его ему не получилось. Его нашли мертвым на одной из станций Фронтира, и перстня при нем уже не было. И как ты уже догадался, поисками этого перстня занялись многие. Его ищут все охотники. Это как навязчивая идея. Собирают крохи противоречивой информации, организуют экспедиции, нападают на конкурентов, и это длится уже больше двух столетий. Вот и мой знакомый тоже заболел этой идеей. Только я сомневаюсь, что это стоящая информация. Но вот то, что это опасная информация, я не сомневаюсь. Боже упаси тебя заняться поисками перстня. Поверь, и без него можно хорошо заработать, а учитывая возможности Гура, еще и безопасно, поведал дядя Миша. Честно говоря, искать какой-то перстень в мои планы не входит. Я простой дальнобойщик, меня манит дорога. Мне нравится летать между системами, знакомиться с новыми разумными, немного работать, немного торговать. А заниматься поисками артефактов – это не мое. Но и отказываться от их продажи я не буду, если, конечно, они у меня будут, произнес я. Ты умный молодой человек, и я таки скажу так. Если у тебя появятся интересные артефакты, то дядя Миша готов их будет у тебя купить, скажем, за 35% от их оценочной стоимости, улыбнулся еврей. Я ценю ваше чувство юмора, и даже готов с вами согласиться, но только за 75%, улыбнулся я в ответ. Ой, я вас умоляю, какие 75%? Ты хочешь, чтобы тетя Сара подумала, что я сошел с ума? 45%, возразил дядя Миша, только из уважения к тете Саре, 65%. Я последовал примеру дяди Миши и сделал шаг вниз. Мы еще пару минут поупражнялись в любезностях и сошлись на 50%. И я думаю, что это очень хороший для меня процент, ведь самому лезть в этот бизнес мне как-то не хотелось. После того, как мы договорились, дядя Миша отправился к себе, не забыв захватить сейф. Вечером я обещал быть у него в гостях. Анюта, это твоих рук дело? Я ведь не планировал откровенного разговора с дядей Мишей, обратился я к своей подруге. Ну, я только немного ментально помогла тебе. Подсознательно ты хотел этого разговора, вот я и решила помочь. А главное, дядя Миша был с тобой откровенен. Я считала его ментальное поле. Он говорил правду, ответила Анюта. Спасибо за помощь, но давай без ментального подталкивания меня в нужную сторону. Можно было просто сказать мне, для меня так будет привычней, объяснил я. Я поняла тебя, не переживай, я не управляю тобой. В следующий раз я буду просто тебе говорить. И еще, я знаю о твоих сомнениях в рассказе дяди Миши, но он был честен. Действительно, поиск перстня императора является навязчивой идеей охотников за артефактами. Мы с Юрой прошерстили Галанит на эту тему. Все охотники мечтают его найти, но как он выглядит, не знает никто. Его изображения нет нигде. Все это похоже на информационный вброс. Только цель этого вброса пока непонятна, пояснила Аня. Ну, я так и предполагал. Просто нелогично. Найденные артефакты не всегда опознать могут, а перстень ищут. Да и был ли он вообще? Большой вопрос, согласился я. Поручив Нике произвести пополнение запасов корабля, я отправился на планету. Вечер прошел по-семейному тихо и спокойно, как будто и не было у нас разговора с дядей Мишей. Мы обсуждали мои планы по модернизации корабля, много шутили, пили вино, которое дядя Миша изготавливал сам, из какого-то местного фрукта. Ну, а на следующий день я отправился отдыхать на местные курорты. Нужно было, так сказать, прервать пустотный стаж, с чем я справился на все 300%. На планете я пробыл 2 месяца, благо кредиты были, а срочности в их заработке не было. Но все имеют свойство заканчиваться. Закончился и мой отпуск. Нужно было решать, куда отправиться в этот раз. Юра, ты подготовил предложение по грузу? Поинтересовался я. Да, шеф, есть 3 предложения. Первое, это повторить вариант с дроидами. Только в этот раз брать нужно одни боевые, они быстрее уйдут. Второе, тоже дроиды, но специализированные, а именно сельскохозяйственные. На одной из удаленных планет, на границе с аварским фронтиром, они очень востребованы, и за них могут дать приличную сумму. Третье, загрузиться медицинским оборудованием, его можно продать практически везде, отчитался Юра. Что скажешь, Анюта? Спросил я подругу. Я бы остановилась на третьем варианте. Он более универсален и не ограничивает нас в направлении полета. Ты ведь нет-нет, да вспоминаешь про координаты тех четырех систем. Поддела меня, Анюта. Ну сама же знаешь, как мне любопытно. Попытался оправдаться я. Как бы нам без головы не остаться при таком любопытстве. Вздохнула Аня. Все будет нормально, не переживай. Мне моя голова не менее дорога, чем тебе. Попытался успокоить подругу. Ника, давай карту и обозначь систему под номером 1. Обратился я к эскину корабля. Обозначенная система была обозначена как А3Р666Z332. Странное обозначение, но не более того, однако три шестерки немного смущали. Итак, что мы имеем? Дальний фронтир, на границе сфер влияния Ротана и Авара, однако веселое местечко. Самая ближайшая станция имела название МОН и находилась в 10 днях лета от системы А3Р666Z332. Станция считалась торговой, с минимальным рейтингом безопасности, было понятно, что это снова пираты. Вот только, если на прежних станциях хотя бы видимость законности была, то тут рассчитывать можно было только на собственные кулаки. Посещать эту станцию у меня большого желания не было, но топлива на полет туда и обратно у меня не хватит, значит заправляться придется там. Можно было конечно и не летать туда, но что-то мне подсказывало, что мне нужно там побывать. Лететь решил не напрямую, а с небольшим крюком, через две станции ближнего фронтира. Там я надеялся подзаработать и тем самым окупить свое любопытство. По моим расчетам я должен уложиться в 3 месяца, но время покажет. Груз решил взять в виде абордажных дроидов 8 поколения, в количестве 60 штук, стоимостью 50 китов за штуку. Кроме этого, я закупил 7 медицинских капсул 7 поколения, стоимостью 350 китов за экземпляр. Итого мои затраты на груз составили 5450000 кредитов. Не самый дорогой груз, но неплохой куш для любого пирата. Учитывая это, я прикупил для себя 4 боевых дрона 6 поколения. Это, конечно, не истребители и не штурмовики, но хоть какая-то дополнительная защита. Запасы пополнены, можно лететь. Ника, выводи корабль на вектор разгона. Начинаем наше путешествие. Разгонный прыжок по готовности. Отдал я команду. Наш полет начался. Прыгнули штатно. До первой цели нашего полета, а это станция Вонг, лететь было 18 дней или 2 прыжка. Благодаря Ане, моя жизнь на корабле упорядочилась. Теперь я не лежал постоянно в медкапсуле и не учил базы. Теперь все было по-другому. Каждое утро я вставал, принимал санитарные процедуры и отправлялся на тренировку в тренажер, где проходила разминка организма в течение часа. Затем снова душ, завтрак, 1 час на отдых и снова в тренажер. Потом перерыв на обед, снова часовой отдых, далее 2-часовая ментальная тренировка под руководством Ани, после снова тренажер. После тренажера, медкапсула, душ, ужин и личное время. В общем, практически все как в армии. Кто-то скажет, одни мучения, а мне нравится, главное, что всему есть время. В один из вечеров, после всех тренировок, я решил разобраться с артефактами, которые мне достались вместе с Аней. Заказав себе кофе, я расположился в кают-компании, положив на столик 2 батарейки. «Юра, давай рассказывай, что да как, хочу понять, как все это работает», — попросил я. «Все просто и сложно одновременно. Все жители Содружества, а также жители твоей родной планеты, привыкли воспринимать мир в 4 измерениях. Но пространство вокруг нас более многомерно. К сожалению, наука Содружества очень своеобразная и не пытается развивать себя, ограничиваясь только тем, что учится копировать изделия предков. Сейчас наш корабль находится в гипере. А что такое гипер? Это свернутое пространство, и ученые, например, твоей родины обязательно бы начали изучать все, что связано с возможностью воздействовать на пространство. А вот ученые Содружества трудятся только над тем, как усовершенствовать гиперпривод, который позволяет манипулировать этим пространством. Это я к тому, почему многие артефакты до сих пор не изучены. Так вот, эти, как ты их называешь, батарейки, являются высокотехнологическими замками, которые открывают доступ к пространственному карману. Пространственный карман – это тот же гипер, только более локальный. Если при полете корабль формирует окно перехода в гипер, используя энергию скорости и сворачивает в результате огромные размеры пространства, то данный замок просто удерживает свернутое пространство минимально ограниченного размера. Ученые-предтечь, давно пришли к выводу, что использование ментальной энергии на несколько порядков более эффективно, чем манипулирование привычными видами энергии. Вот с помощью именно ментальной энергии и создавались пространственные карманы. И создать такой карман мог любой человек, и для этого не нужно было быть псионом, или, как говорят на Земле, экстрасенсом. Для этого существовали специальные устройства, которые помещали нужный предмет в карман, выдавая взамен вот такую батарейку. Для открытия этого замочка не требуется никакого оборудования, достаточно послать ментальный сигнал. Сигнал подается на определенной частоте, с определенным интервалом, это и есть код активации. На всех батарейках имеется информация о содержимом кармана и код активации замка. Ученые Содружества понимают, что для активации данного предмета нужно использовать ментальную энергию. Но вот то, что и эта энергия может быть передана особым способом, не догадываются. Поэтому получить действующие артефакты не получается. А для активации всегда использовался коммуникатор, который позволяет менять частоты ментального сигнала. Тебе достаточно просто дать команду на открытие, а Аня с помощью коммуникатора сможет его открыть. Только всегда стоит помнить, что обратно спрятать содержимое мы пока не можем. У нас просто нет упаковочного аппарата. Прочитал мне лекцию Юрий. Это получается, что практически любой такой цилиндрик я могу вскрыть, уточнил я. В принципе, да, но могут возникнуть сложности с изделиями военного назначения. Эти цилиндрики, как ты выразился, имеют разные размеры. Чем больше карман, тем крупнее цилиндрик. А с военными могут быть сложности из-за того, что на них может быть наложен код запирания, который не обозначен на цилиндре. Это так называемая защита от дураков. Ведь вскрыв цилиндр, можно оказаться владельцем целого флота кораблей, которые в свою очередь могут быть как пустыми, так и с экипажами. Вот и представь себя на месте такого счастливца, прокомментировал Юра. Как это с экипажами? С живыми людьми? Прошли тысячелетия, это сколько же они ждут своего освобождения? Присвистнул я. Нисколько они не ждут, в кармане нет времени. Для них, с момента помещения в карман и до вскрытия кармана, пройдет всего мгновение. Но все равно их реакция на изменение обстановки может быть непредсказуемой, ответил Юра. Круто. А изделия Джори, их же, как я понял, удается активировать, поинтересовался я. Джори в своем развитии не достигли уровня моих создателей. И как жители Содружества, тоже пытались просто копировать то, что изобретено кем-то. Но все-таки они пытались продвигать свои научные идеи. Использование ментальной энергии у Джори было более простым. До пространственных карманов они не дошли, но попытки разобраться с этим у них были, пояснил Юра. Понятно. Скажи, а как летали предтечи? Ну, на каких кораблях? Спросил я. Как я уже сказал, ментальная энергия многократно эффективнее обычной. А для того, чтобы свернуть пространство и уйти в гипер, нужно достаточно много ментальной энергии. На первых порах корабли комплектовались очень большими экипажами, члены которых производили такую энергию. Но полеты были на небольшие расстояния, поэтому ученые пошли дальше. Корабли стали живыми, то есть их выращивали. Это очень сложное биотехнологическое изделие, выращивался корпус корабля, или правильнее сказать тело, на которое впоследствии устанавливалось необходимое оборудование. Технологии дошли до того, что корабль такого класса, как наш, можно было вырастить всего за пару месяцев, задав необходимые параметры, ответил Юра. Ох и влип я, похоже, вздохнул я. Будешь аккуратным, ничего не случится. Этих батареек в Содружестве встречается не так уж и много, а главное, никто не знает, что это такое. Поэтому пользуйся этими знаниями с умом, и тогда мы избежим неприятностей, посоветовал Юра. Скажи, а принтер большой, мы сможем его установить на корабле, уточнил я. Сможем, он поместится в трюме, только займет 94% пространства. И как ты понимаешь, первый пограничный досмотр, и мы окажемся без головы, остудил меня Юра. Тоже, верно, но вот хотелось бы его под свои нужды приспособить. Похоже, надо где-то тайную базу организовывать, вздохнул я. На 8-е сутки полета мой распорядок дня был нарушен сиреной боевой тревоги. Ника, что случилось? Поинтересовался я, надевая скафандр. Сигнал бедствия, капитан, отчиталась Искин. Сколько по времени до системы? Уточнил я. 15 минут, капитан, ответила Ника. Хорошо, выходим из гипера. Раз уж скафандр надел, При выходе щиты и маскировку на максимум. Маневр уклонения на 40 градусов ниже плоскости выхода. Скомандовал я и занял место в рубке. Из гипера вышли без проблем. Система была пустой. Ничего кроме затухающей звезды и мертвых планет в ней не было. Источником сигнала оказался средний транспорт 5 поколения, производство Аширского директората. Транспорт дрейфовал в сторону звезды с развороченной кормой. Похоже, поймал торпеду перед уходом в гипер. Энергии на корабле практически не было. «Ника, снимай маскировку и включи идентификатор. Капитана транспорта на связь», — скомандовал я. «Эй, на транспорте, обозначьтесь, кто вы?» — запросил я, как только соединение было установлено. «Транспорт Шинха, Аширский директорат. Я капитан Личан. Мы попали в засаду пиратов. При попытке оторваться от преследования, перед прыжком, получили торпеду в корму. Энергии на корабле практически нет, хотя реактор уцелел. Мой инженер и техники погибли, всего в живых осталось 5 человек», — ответил капитан. «Как долго вы здесь находитесь?» — уточнил я. «Уже 7 месяцев. Воздуха и питания осталось не больше, чем на месяц», — ответил капитан. «Я вас понял, капитан Ли. Самое простое, что могу для вас сделать, это доставить до ближайшей станции», — предложил я. «Капитан, у вас же инженерное судно. Может, есть возможность отремонтировать наш транспорт? Поймите, у меня груз, который я должен доставить, иначе я банкрот», — поинтересовался Ли. «Меня зовут Денив. Я могу попробовать что-то сделать, но и сейчас уже видно, что вам нужны верфи», — ответил я. «Я готов оплатить вашу работу, по разумной цене, конечно», — предложил Ли. «Хорошо, я проведу диагностику, а там видно будет, что можно сделать», — ответил я и отключил связь. Отказываться от заработка я не собирался, как не собирался и задирать цену. В жизни всякое бывает, может, и мне придется помощи у кого-то просить. Дроиды-диагносты занимались обследованием корабля почти сутки. Я сам тоже принимал в этом участие. Досталось транспортнику знатно. Если бы торпеда ударила их на 30 метров левее, то от корабля точно ничего бы не осталось. Силовой каркас корабля сильно пострадал, и сделать я ничего с этим не мог. Из 6 разгонных двигателя целыми остались только 3, 2 были повреждены, один полностью отсутствовал. Досталось и гиперприводу. Но самое главное, это то, что реактор корабля был цел, что нельзя сказать об энерговодах. Первым делом требовалось восстановить работу системы энергообеспечения, и с этим были проблемы. Запасных энерговодов на корабле было недостаточно, нужно было что-то придумать. И я придумал. Правда, займет это достаточно много времени. Ли, у меня для вас есть новости. Насколько хорошие, судить вам. Первое. Я смогу поставить на ход ваш корабль, но только на один прыжок. Второе. Орудия корабля работать не будут. Также не будет работать часть оборудования грузового трюма. Третье. Стоить вам это будет 250 китов. И поверьте, это недорого, сообщил я Аширцу. Я согласен, господин Ден. Сколько по времени займет ремонт, уточнил Аширец. Если все пойдет по плану, дней 10-11, ответил я. Договорились. Тем более выбора у меня нет, вздохнул Ли. Мы заключили контракт, и я приступил к работе. Сначала необходимо было демонтировать неисправные энерговоды, затем снять подходящие с орудийных систем и грузового трюма. Параллельно поставил дроидам задачу на снятие разбитых разгонных двигателей и гиперпривода. Пока возились со снятием энерговодов и прокладкой их по новым линиям, заметил за собой странность. Мое сознание как бы раздвоилось. Я занимался энерговодами и одновременно начал ремонт двигателей. Это было похоже на некий транс. Такое бывало со мной раньше, когда я был дальнобойщиком. Бывало, едешь, задумаешься о чем-то, и не замечаешь, как проехал под сотню километров. Вроде и не отвлекаешься от дороги, и в то же время голова занята совсем другим. Вот и сейчас то же самое. Занимаюсь одним, и тут же делаю другое, не сам, конечно, дроидами, но давно за собой такого не замечал. На энерговоды я потратил 4 дня, к моему огорчению, полностью заменить их не удалось, их просто не хватило. Причем совсем немного, пришлось в прямом смысле делать жучки, только очень огромные, и таким образом увеличивать длину энерговода. Места, так называемых скруток, изолировал с помощью изоляционной пены. Когда все было закончено, я вплотную занялся двигателями. С помощью зипов мне удалось из 2 двигателей собрать один, отъюстировав который, я понял, что без специального стенда добиться его заявленной мощности не получится. Больше 73% мощности на выходе добиться не получилось, но и этого будет достаточно. А вот гиперпривод заставил попотеть. Лопатки с турбины пространственного преобразования в комплект ZIP не входили, и взять их больше было нигде. Пришлось заниматься их выправлением и сваркой, практически вручную. И это при том, что они были просто огромного размера, только в высоту 8 метров. Нужного наклона я смог добиться только с 15-й попытки. Но самое сложное оказалось зашлифовать их до состояния зеркала, и не нарушить при этом толщину. Но я справился, правда с огрехами, но должны работать. Весь ремонт корабля занял у меня 14 дней. После чего я почти сутки отсыпался. Итак, господин Ли, я закончил ремонт. Правда, в обещанные сроки уложиться не получилось, сообщил я Ли, зайдя в рубку транспортника. Я смогу лететь на корабле, забеспокоился Ли. Как я и говорил, один прыжок, я вам гарантирую. Сейчас у корабля всего 4 разгонных двигателя. Учитывая, что один двигатель выдает всего 73% мощности, нужно будет контролировать работу остальных трех. С этим справится Искин корабля, это несложно. Все это повлияет на время разгона. По моим расчетам, разгоняться вы будете 2 часа 47 минут. Переход в гипер может быть некомфортным, но надеюсь не сильно. Мне пришлось вручную восстанавливать крыльчатку турбины, а добиться ее идеальной формы навряд ли получилось. Поэтому может появиться тошнота. Ну, а в остальном все должно будет работать нормально. И еще, энергосистему корабля не нагружайте свыше 48%. Энерговоды у вас, можно сказать, не совсем стандартные, но на полет хватит, ответил я. Спасибо, господин Ден. Надеюсь, вы дождетесь нашего прыжка, поинтересовался Ли. Да, конечно, я буду в системе, пока вы не уйдете в гипер. Еще раз напомню, у вас один прыжок. Повторный прыжок я не гарантирую, ответил я. Ли рассчитался со мной обезличенной картой, проверив которую, я был полностью удовлетворен. Контракт был выполнен. Осталось дождаться, когда транспорт уйдет в гипер. Налив себе кофе, я расположился в рубке, наблюдая, как транспорт начал движение. Анюта, это твоя работа, уточнил я у подруги, имея в виду тот непонятный транс. Отчасти, я только стимулировал работу мозга. Это называется распараллеливанием потоков сознания. Ты с этим уже встречался раньше, когда жил на Земле. Мне осталось 4 дня для окончания процедуры вживления. После этого мы сможем разбить сознание на 4 потока, правда не сразу, после тренировок. Так, что привыкай, ответила подруга. Интересно будет попробовать. А ведь если бы не параллельные потоки, я бы, наверное, все еще ремонтировал бы транспорт. Зачетная плюшка, улыбнулся я. Как ты выражаешься, плюшки еще впереди. А сейчас допивай кофе и на тренировку, а то распорядок дня уже забыл, как соблюдать. Голосом моей учительницы по математике скомандовала Анюта. Транспорт ушел в гипер штатно, а за ним и мы. Впереди нас ждала первая транзитная станция Изар. Станция Изар среднего класса 4 поколения представляла собой обычную для ближнего фронтира обитель торговцев, контрабандистов и пиратов. Рейтинг безопасности составлял 6 баллов из 10, что считалось достаточно приемлемым. Вот ее-то мы и посетим в первую очередь. Наутилус, назовите цель вашего прибытия, раздался голос диспетчера станции. Торговля, заправка, ответил я. Добро пожаловать на Изар. Стоянка 100 кредитов в сутки. Ангар, 300 кредитов в сутки, заученно произнес диспетчер. Стоянка пока на 3 суток, ответил я. 300 кредитов. Оплата по прибытию на станцию. Место парковочной орбиты скинул эскину корабля, произнес диспетчер и отключился. Заняв указанное место, я отправился на станцию, не забыв надеть аграфский скафандр и взять с собой телохранителей. Изар не произвел на меня никакого впечатления. Станция, как станция. Расплатившись за стоянку, я отправился в бар «Пустота», находящийся на 4 уровня, рядом с деловым центром и рынком. Только добравшись до бара и заказав жареные харшатины, я понял, что абсолютно точно знал, куда мне нужно идти, и вообще свободно ориентировался на станции, словно жил здесь очень давно. Вот именно так работает симбиант, это не нейросеть, с ее стрелками навигатора и трехмерным изображением схемы станции. Здесь просто знание, куда нужно идти и что я там увижу. Однако круто. Бар «Пустота» напоминал наши забегаловки времен лихих 90-х. На станции был вечер, и народу в баре хватало. Контингент заведения не внушал спокойствия. Шумные компании джентльменов удачи, похоже, отмечали очередное возвращение. Шум, создаваемый подвыпившими личностями, доставлял дискомфорт. «Эй, Гуча, у нас не принято ходить в приличные места с дроидами», — передо мной стоял громила аварской наружности, черный как подошва ботинка. «Понимаю, но мне так спокойней, да и правила посещения станции этого не запрещают», — ответил я. «Капитан, похоже, этот ротанец нас не уважает». К первому присоединился еще один аварец. «Да нет, Гум, он просто боится. Не видишь, даже есть перестал», — заржал первый. «Ну так нас все боятся, на то мы и черная пыль», — заржал тот, которого звали Гум. Похоже, вечер перестал быть скучным. Судя по всему, оба аварца напичканы имплантами, и это было не очень здорово. Связываться с модификантами — то еще удовольствие. «Что скажешь, Гуча? Или аратанцы трусливые как скрахи, зверек наподобие нашего зайца?» — задал риторический вопрос первый аварец. «А аварцы всегда такие смелые, или только когда они в большинстве?» — ответил я вопросом на вопрос. «А давай проверим, один на один, ты и я, капитан крейсера «Черная пыль» Мэнг, только отключи дроидов», — предложил аварец. «Условия», — уточнил я. Расставаться со своим здоровьем, а тем более жизнью, как-то не хотелось. 5 минут боя, без оружия. Побеждает тот, кто в конце сможет стоять на ногах. Победитель получает все имущество проигравшего. «Не бойся, не убью», — заржал Мэнг. «Ввязываться в драку в мои планы не входило, но отказаться — значит проиграть. Мне, конечно, на станции не жить, да заправлюсь и улечу, но мужское самолюбие потом жить я не даст. Ну вот такие мы русские, как у нас говорят, погибать, так с музыкой». И я согласился. Мы спустились в цокольный этаж заведения, где для таких целей была обустроена арена. Почти все посетители бара отправились за нами вслед. Похоже, у них еще и тотализатор есть. Развлекается народ. Дроиды проследовали вместе со мной, я передал управление ими Анюте. Она знает, что делать, если что-то пойдет не так. Мы сняли скафандры и остались в комбинезонах. На аварце был дорогой комбинезон пилота, на мне аграфский, но под маскировкой инженерного. Прозвучал сигнал, и мы вышли в центр арены. Аварец улыбался, народ шумел и подбадривал его. Мы начали медленно кружить, присматриваясь друг к другу. Первый удар аварца я практически пропустил, не ожидая такой скорости от противника. Еле успел убрать голову из-под его удара. Толпа взревела от восторга. Я тут же перешел в транс, как на тренировке, и принял решение вести оборонительный бой, используя энергию противника против него самого. Шоу началось. Удары аварца посыпались, как из рога изобилия. Только благодаря постоянным тренировкам я уворачивался от гири подобных кулаков противника. Видя, что обычная атака не дает результатов, аварец перешел на связки. Удары руками чередовались с атаками ногами. Немного дав форы противнику, пропустил 2 скользящих удара, чем вызвал очередную волну одобрения от зрителей. Я чувствовал, что аварец приободрился, уверовав в свою победу. Вот тогда и наступил мой черед. Я встал в центре арены и стал проводить броски аварца, используя его же энергию. Это практически как в айкидо. Аварец несколько раз улетал в толпу зрителей, но возвращался и с бешенством начинал новую атаку. Я же был к этому готов и абсолютно спокойно отправлял его в очередной полет. В какой-то момент мне надоел этот цирк, и я решил его закончить. После очередного отражения атаки я нанес всего один удар, резкий и сильный, в район гортани. Аварец упал, схватившись за горло, изо рта текла кровь, похоже, кадык сломан. Бой закончился за 3,5 минуты, в зале стояла гробовая тишина. «Желающие еще есть?» — задал я вопрос толпе и посмотрел на Гума. В ответ никто не произнес ни слова. И тут, после небольшой паузы, Гум выхватил игольник и выстрелил в меня. Силовое поле спасло меня, дроиды-телохранители успели его включить, тут же атаковав противника. Гум в прямом смысле заплатил за это головой. Как только его тело рухнуло на пол, толпа взревела и схватилась за оружие. «Всем опустить оружие», — раздался усиленный динамиками голос. На арену вышел мужчина, средних лет, в сопровождении десятка бойцов, в тяжелых абордажных скафандрах. Толпа, как по волшебству, успокоилась и замолчала. «Что вы тут устроили?» Бой был честным. Этот кусок черного мяса сам виноват, он первым выстрелил. «Вы знаете правила. На станции никаких разборок. К Кто не согласен, отправится в вакуум. Расходимся. А ты победитель, следуй за мной», — произнес незнакомец. Я надел свой скафандр и последовал за незнакомцем. Мы поднялись на третий этаж заведения и зашли в богато обставленный кабинет. Сев в предложенное мне кресло, я стал рассматривать незнакомца. У нас бы его назвали латиносом. Смугловатый, черноволосый, с атлетической фигурой, в общем, мачо. Он также внимательно рассматривал меня. «Я Сан Мор, глава службы безопасности этой станции. А ты кто?» – представился незнакомец. «Ден Ив, инженер и капитан инженерного крейсера», – представился я. «Значит, инженер?» – ухмыльнулся Мор. «Даже не сомневайтесь», – улыбнулся я в ответ. «И что же привело тебя, инженер, на нашу станцию?» – поинтересовался Мор. «Вы же знаете, я сообщил об этом диспетчеру. Да заправка и торговля», – ответил я. «Как ты торгуешь, я уже видел. Поэтому спрошу снова. Кто ты, Ден Ив?» Похоже, Мор не верил моим словам. «Ну, если мой ответ вас не устраивает, то ответьте на него сами», — ухмыльнулся я. Мне было любопытно, что он себе нафантазировал. А я уже ответил: «Коллега, только не пойму, зачем было нужно так светиться», — произнес Мор. «А чем вы?» «Какой коллега? Я инженер, и ничего более», — ответил я. «Ну да, конечно. И Манганиты отправил в медкапсулу, а ведь его даже мне не удалось победить», — улыбнулся Мор. «Это чистая случайность», — улыбнулся я. «И корабль ли отремонтировал тоже случайно?» — удивил меня вопросом Мор. «Почему же случайно? Он подал сигнал бедствия, я инженер, вот и отремонтировал». «А что-то не так?» — ответил я. «Да все не так, Ли — капитан корабля, который принадлежит нам. Он прилетел через час после тебя. Наш инженер осмотрел корабль. Корабль не подлежит ремонту. Корабли с такими повреждениями не летают. Но он прилетел. Со слов нашего инженера, отремонтировать гиперпривод было невозможно. Но ты это сделал. Твои способности удивляют. Таких специалистов держат только очень компетентные организации. Вот отсюда и вопрос: кто ты?» — произнес Мор. «Ну, ты же сам ответил на этот вопрос», — усмехнулся я, удивляясь настойчивости Мора. «СБ, разведка?» — в лоб спросил Мор. «Если я отвечу, не боишься отправиться за гумом?» Я решил подыграть Мору. «Не хотелось бы. Мы под прицелом», — продолжал гнуть свое Мор. «Все мы под прицелом», — философски ответил я. «Значит, рейд Ротана по фронтиру, правда?» «Скоро», — уточнил Мор. «Только создатель сможет ответить на твой вопрос. Все в его руках», — ответил я. «У нас есть шанс?» — с надеждой в голосе спросил Мор. «Все в ваших руках», — обнадежил я Мора. «Что мы можем сделать?» — продолжал Мор. «Для начала, обеспечить безопасность мне и моим людям здесь на станции», — ответил я. «Это мы можем гарантировать. Что-то еще?» — уточнил Мор. «Приобрести у меня медкапсулы 7-го поколения и помочь закончить дела с Мэнгом. Ну, раз он сам из кожи вон лезет, чтобы мне угодить, то почему бы не воспользоваться этим? С Мэнгом все просто. Он выполнит условия договора. Только я бы не стал забирать его корабль. Это его любимец, он его долго модернизировал. Я бы рекомендовал взять компенсацию, а по медкапсулам дам ответ позже», — ответил Мор. «Черная пыль, корабль принадлежит вашему клану, как, впрочем, и еще 18 крейсеров с 6 эсминцами и 4 транспортами. И Мэнг только его капитан. Соответственно, и компенсацию платить вам, а не Мэнгу. Разве не так?» — улыбнулся я. Сведения о клане «Синяя слизь» сами всплывали в моей голове. «Анюта просто молодец. Похоже, ты знаешь о нас больше, чем я думал», — задумчиво произнес Мор. «Рад, что не разочаровал тебя. Передай господину Шонкону, что я жду ответ от вас завтра с утра. А сейчас мы расстанемся. Не подведите сами себя», — произнес я, после чего встал и покинул озадаченного Мора. «Станция Изар, резиденция главы пиратского клана «Синяя слизь». Ты уверен в своих выводах, Сан?» — спросил Шон Кон после просмотра записи беседы с залетным инженером. «Абсолютно, господин Шон», — ответил Мор. «Но ведь он ничего толком не сказал», — уточнил Шон Кон. «Он сказал очень много. Агенты его уровня умеют, ничего не говоря, рассказать многое. Я встречал таких раньше. И если бы я не умел их слушать, то мы бы сейчас тут не сидели», — ответил Мор. «Что ты предлагаешь?» — спросил Шон. «Согласиться с его условиями. По сути, мы ничего не теряем. Отдадим кредиты, зато взамен получим ходовой товар. А вот с компенсацией я бы посоветовал подарить ему что-нибудь из вашей коллекции. Но что-нибудь такое, что может стоить дорого, но продать очень сложно», — ответил Мор. «Хорошо, Я подумаю, что ему подарить. Медкапсулы покупай, все, сколько у него есть. Постараюсь сторговаться по цене корп за единицу, хотя он наверняка знает, что за седьмое поколение он может взять и больше. Вот и посмотрим, чего стоят его слова. Если согласится с нашей ценой, это будет означать, что контакт налажен, и ему можно доверять. Если будет торговаться, значит он самозванец. Закончил беседу Шон Кон, крейсер «Наутилус». Юра, как ты думаешь, что это было? Поинтересовался я, расположившись у себя в каюте. Я думаю, что это паранойя, причем запущенная. Они так скоро сами себя бояться будут, ответил Юрий. И, что это нам дает, уточнил я. По меньшей мере, мы сможем спокойно отсюда улететь, продав медкапсулы. А это уже хорошо, пояснил Юра. Ну да, ты абсолютно прав. Тут только главное не пытаться торговаться, иначе мы свою легенду разрушим. Ведь по их представлениям, я агент, а не торговец. У меня цена должна быть вторична. Да уж, так и без штанов остаться можно. Тут свои бы кредиты вернуть. Вот же вляпался, рассуждал я. Ничего ты не вляпался. Это они вляпались. Причем в свои собственные страхи и опасения. А с ценой думаю, что все будет в порядке. Наверняка они предложат цену адекватную, но не самую дорогую. Я мониторила цены. Дальше, вглубь фронтира, такие капсулы можно торговать за 1300 кредитов. Думаю, они дадут меньше, но не намного, отозвалась Аня. А что по кораблю? На какую компенсацию можем рассчитывать? Уточнил я. Я бы не стала на этом заострять внимание. Что предложат, на то и соглашайся. Будем поддерживать легенду, ответила Аня. Согласен. И на связь первым выходить не буду. Это же им надо, а не мне. Нас бы устроила и просто возможность улететь отсюда без последствий. Ладно, как говорится, утро вечера мудренее. Пора, наверное, и поспать, согласился я. Да, отдых нам не помешает, но сначала в тренажер. Покачаем ментальное поле, распорядилась Аня. Проснулся я, чуть позже обычного, и это меня удивило. Обычно Анюта меня будила и сразу отправляла сначала в душ, потом в тренажер. А сегодня я просто лежал и балдел. «Анюта, с тобой там все в порядке?» – уточнил я. «Конечно, я просто дала тебе возможность хорошо отдохнуть, ведь сегодня день может оказаться непростым. Но раз ты уже встал, то марш в душ и тренажер», – ответила Аня. Я улыбнулся и поспешил выполнять распоряжение своей подруги. Настроение было приподнятое. Посещать станцию желания как-то не было, не хотелось новых приключений. Поэтому я занимался уже обычными для себя делами. На связь Мор вышел, только после обеда, и мы договорились встретиться у меня на корабле, так сказать, без лишних ушей. «Мы принимаем твои условия», — заявил Мор, как только мы разместились в кают-компании. «Вы умные люди», — ответил я. Беседу с Мором я решил продолжать в той же манере, что и вчера. «Я готов забрать все медкапсулы, по цене корп за единицу». «Кстати, а сколько их?» – наконец-то поинтересовался Мор. «7. Капсулы новые, с ресурсом в 100%, – ответил я. «Даже так, что насчет озвученной цены?» – уточнил Мор. «Она озвучена, и мы оба знаем, что она меня устраивает, как и та компенсация, что вы мне предложите», – ответил я. «Это только подтверждает, что я не ошибся в тебе. Я забираю все», – произнес Мор и положил на стол 7 обезличенных банковских чипа, которые я не стал даже проверять. Марку надо держать, да и обманывать они не станут, не в их интересах. А это, прими в качестве нашей компенсации, и Мор положил рядом с чипами цилиндр длиной 30 см и диаметром около 3 см, с идеальной зеркальной поверхностью. Разумно, прокомментировал я, не перестаю удивляться тебе. Ты все знал, ты просчитал все, это вызывает уважение. Надеюсь, наши отношения на этом не закончатся, произнес Мор. «Все зависит от вас», — ответил я. «Как мы сможем связаться с тобой?» — спросил Мор. «Если причина будет веская, то отправляйте сообщение на мою почту. Если мне понадобитесь вы, я сам вас найду». И я скинул ему адрес своей почты. «Договорились. Когда я могу забрать капсулы?» — уточнил Мор. «Хоть сейчас», — ответил я. «Надеюсь, не обижу тебя, если мы сначала проверим их». Было видно, что он все еще боится ошибиться относительно меня. «Нисколько. Проверяйте», — согласился я. К кораблю подлетел грузовой бот, и я организовал его загрузку собственными силами. Не хотелось, чтобы Мор увидел еще и абордажных дроидов. Медкапсулы были перегружены на бот, где их проверил техник, после чего мы расстались с Мором. Следующей промежуточной точкой моего маршрута была станция ЮС. Располагалась станция уже немного глубже во фронтир, нежели Изар. Соответственно, и рейтинг безопасности был ниже. Ранее я планировал продать там абордажных дроидов. Сейчас же, когда финансово я уже был в плюсе, меня стали одолевать сомнения. Но долго на эту тему я думать не стал. Решил, что реальность покажет. Меня беспокоила станция МОН. Боюсь, что дроиды могут пригодиться самому. Ну, а пока ушли в прыжок к станции ЮС. Юра, что это такое? Рассказывай. Я смотрел на подаренный мне очередной цилиндр, лежащий сейчас на столе. Честно говоря, это достаточно редкий артефакт. И это действительно сокровище. Это корабельный конструктор, ответил Юра. То, что вещь ценная, я понял. Но, что она собой представляет, если честно, не совсем, произнес я. По-простому, это мобильная верфь. На ней ты можешь построить либо модернизировать любой корабль, хоть линкор. Главное, чтобы хватило необходимых материалов. Обрадовал меня Юра. И биокорабль тоже можно? Моя жаба хлопала в ладоши. Любой. Но хотел бы тебя предостеречь от ошибок. Сам подумай, как ты сможешь появиться в содружестве на таком корабле? Воевать с флотом любой империи – не вариант. Рано или поздно тебя либо поймают, либо уничтожат. А жить отшельником в неисследованных системах ты сам не захочешь, остудил мою радость Юра. Юра прав, нам не стоит светить наши возможности. Биокорабль, конечно, не чета современным кораблям Содружества, но и его могут уничтожить. Послушай, Юру, не нужно это нам, вмешалась Анюта. Вы правы, друзья, но такая плюшка, вздохнул я. Не переживай, будет возможность, модернизируем наш корабль, успокаивала меня Аня. Аня права. Можно загнать в конструктор наш корабль и переделать его как тебе захочется. Но главное помнить, не перегнуть с модернизацией. Подвел итог Юра. Я уже все понял. Береженого Бог бережет. У нас и места нет, где развернуть этот конструктор. А потом, что с ним делать, когда закончим модернизацию? Оставить и улететь, рассуждал я. Тут еще одна, как ты говоришь, плюшка. Этот цилиндр многоразовый. Можно извлечь конструктор, а затем снова убрать в карман. Снова поднял мне настроение Юрий. Моя жаба захлопала в ладоши. Теперь я развернусь. Вот только найду место поспокойней, где меня точно никто не потревожит. Ладно, мечты, мечты. Пора в тренажер. Сегодня мне предстояла очень непростая тренировка. Мой наставник обещал незабываемые приключения. Взвыл сигнал тревоги, выдернув меня из крепкого сна. Еще не полностью проснувшись, я стал надевать скафандр. «Ника, доклад», – затребовал я. «Нас выдергивает из гиперглушилка. Выход в обычный космос через 13 минут», – ответила Ника, и я помчался в рубку. «Боевая тревога. Корабль к бою», – скомандовал я, скорее для себя, ведь на корабле я был один. «Выход из гипера через 20, 19, 18, начало отсчет Ника». Как только я занял свой ложемент и отдал необходимые команды, серая муть сменилась чернотой космоса. Мы начали маневр уклонения, но, судя по всему, поздно. Страшный удар сотряс весь корабль, освещение моргнуло несколько раз и потухло окончательно. Темнота окутала меня, и тут второй удар заставил потухнуть и мое сознание. Часть вторая, глава 4. Сознание возвращалось рывками, словно пыталось вырваться из окружающей его патоки. Сколько это продолжалось, я не знаю, но вдруг оно вырвалось на свободу, словно ручей прорвал за пруду. Я открыл глаза и, постепенно приходя в себя, понял, что произошло, что-то неожиданно печальное для меня. Перед моим взглядом расстилался необъятный космос с мириадами звезд. Я все еще находился в ложементе, а вот рубки корабля попросту не было. Отсоединив фиксаторы ложемента, активировал магнитную подошву и встал. Я огляделся. Зрелище, открывшееся моему взору, потрясало степенью катастрофичности. Я стоял на полурубке корабля, вот только самой рубки просто не существовало. «Ника!» – позвал я, но ответа не последовало. «Анюта!» Страх стал закрадываться в мое сознание. «Я здесь, не переживай, Юра тоже на связи», – успокоила меня Аня. «Что случилось?» – спросил я. «Точно сказать не могу, Искин корабля не отвечает, но ты получил сотрясение мозга. Мне удалось купировать проблему, но пришлось продержать тебя без сознания 1 час 23 минуты. Сейчас все в порядке. Чего нельзя сказать о корабле? Нам надо осмотреться. Скафандр не рассчитан на вечное нахождение в вакууме, у нас всего 5 дней. Затем регенерационные патроны выйдут из строя, да и аккумуляторы тоже. Обрадовала меня Аня. Отключив магниты, я медленно поплыл вверх, поправляя свое положение гравипоясом. Достигнув края разлома, я выглянул наружу. Увиденное повергло меня в уныние. Кроме огромной пробоины, в районе рубки, у корабля полностью отсутствовала корма, Наутилус погиб. С этим нужно было смириться. «Шеф, фиксирую энергетическую активность в районе грузового трюма». Ожил Юра. «А чего раньше молчал?» Спросил я. «Так активности не было. Мой сканер не такой мощный, чтобы сканировать космос». В голосе Искина слышались нотки обиды. «Извини, Юра, я забыл, что у нас радара нет. Как думаешь, что за активность?» Уточнил я. «Судя по мощности сигнала, похоже на бот. Нас, похоже, грабит», — отчитался Юра.